Но вот если бы он к ней зашел как врач, может же он проконтролировать ее состояние? Глава 19. Виталий не решился сказать Вере сразу, что во время ее пробного отпуска они обязательно встретятся, пойдут вместе в то же кино. Хотя предлог был совершенно неотразимый. Раз она проходит курс инсулина, врачебный контроль особенно необходим. Бывают же иногда повторные комы. Поэтому инсулиновым больным давать отпуска вообще-то не было принято. И предстояло еще уговорить Капитолину. Уговаривать Виталий решил начать на другой день с утра. Но Капитолина сразу после пятиминутки ушла на третье отделение. Она состояла в комиссии по проверке повторных поступлений. И они все отправились проверять третье. «Ну, там она чаю напьется, — сказала Люда, — а мы давай здесь сами». К чаю она извлекла из своей сумки коробку с пирожными. «Чего это ты?» — удивился Виталий. «В отпуск еще не уходишь?» «У меня новость. Капитолине еще рано объявлять, а тебе скажу, если не проговоришься. Ну?» «Уйду я скоро, наверное. Мне в Бехтеревском место обещают». Белосельский похлопотал. «Поздравляю. А там куда?» «На 9-е, где у них неврозы. Самое интересное отделение. Дебюты СЦХ почти все у них. Это же моя тема. Неврозоподобная форма». Виталий поднял чашку с чаем. «Ну давай за неврозоподобную форму. Тебе тоже надо отсюда сматываться. Молодой мужик, а киснешь здесь. Вон как ты за эту Сахарову ухватился. А там такие каждый день поступают». Виталий смолчал. Не объяснять же люди, что не такие. А Люда все больше воодушевлялась. И диссертацию там люди делают за год или за два, а в нашей богадельне за 10 лет не напишешь. Виталий улыбнулся. «Знаешь, я еще, когда здесь студентом ходил, был больной на 16-м, философ. Не в переносном смысле, а с кафедры философии. Ужасный деловой парень. Он все повторял: я тут лежу, время теряю, а ребята все докторские пишут. Ужасно живо представлялось. Все такие молодые, энергичные философы, спортивные ребята, бобриком подстриженные, засучили рукава и строчат по 20 страниц в день. И напрасно смеешься, между прочим». Виталий хотел рассказать еще что-то про диссертации, но распахнулась дверь. И на пороге возникла запыхавшаяся Маргарита Львовна. «Мария Андреевна зовет в инсулиновую, у Сахаровой припадок». Виталий мгновенно очутился в инсулиновой, словно не прибежал, а перенесся. Вокруг Веры столпились 5 человек. Все держали. Перед ним чуть расступились. Судороги, синюшность, особенно остекленелый взгляд, на вид в точности как большая эпилепсия. Это не новость, известно, что иногда бывают при инсулине, но надо же, чтобы именно у Веры. Распоряжаться не требовалось. Мария Андреевна уже набрала шприц и готовилась колоть в вену. Отчаянное дело при судорогах. «Держите крепче», — приказала она. «Виталий Сергеевич, с мужской силой». Виталий схватил Веру за запястье и прижал к кровати. Самое полезное, что он сейчас мог сделать. Мария Андреевна выждала момент и сразу точно попала в вену. Приказала, не поворачиваясь. «Наливайте следующий». 20 граммов глюкозы ушло в кровь. Мария Андреевна сняла шприц, оставила иглу в вене. Из иглы упало несколько фиолетовых, почти, капель крови. Мария Андреевна надела следующий шприц. «Еще, еще! Не стойте!» Все-таки Вера резко дернула рукой. «Держите же!» Виталий решил, что это он виноват, хотя вообще-то при таких резких рывках совсем в неподвижности не удержишь, но все равно виноват. Такую малость руку удержать и то не смог сделать для Веры. Он посмотрел на ее локтевой сгиб. Появилась припухлость или показалась? «Что, мимо немного?» «Да не говорите под руку, сама вижу. Как рванулась, так и проколола. Лучше держите как следует». Виталий промолчал. Не до обид сейчас, не до авторитета. Судороги прекратились. Виталий с огромным облегчением почувствовал, как расслабилась, снова сделалась женской и слабой рука Веры. а в судорогах она казалась не женской, да и человеческой ли.